Малох первым вышел к дому Карла Любе. Вернее, к тому, что от него осталось. Дверь гаража была открыта, внутри стоял фургон. Горящая кабина виднелась в проеме, словно голова гигантской птицы. Скарф и Декстер заняли позиции по обе стороны от входа в гараж. С минуту все молчали. «Похоже, наша тачка уехала», — мрачно пошутил Декстер. Скарф отвернулся от жаркого пламени. Он думал о побеге. Используют свои возможности с русскими в Бостоне. Они грубые, но, по крайней мере, не сумасшедшие. Теперь это казалось так легко. Скарф выкопает яму, похоронит их тут у Карла Любе и смотается. Он с отвращением собрал все воедино. Себя в роли лодочника, убитых копов, умалишенного парня, пронзенного стрелой, дом своего приятеля Карла, сгоревший дотла, как новогодний фейерверк, и наверняка вместе со своим хозяином. Скарф не питал надежды, что эти люди пощадят женщину и ее ребенка, за которыми они сюда приехали. Ведь Малох преследовал ее не из-за денег. Скарф был уверен, что моральное оскорбление, которое она нанесла Малоху, для того гораздо нестерпимее. Кусты справа от Скарфа дрогнули, и оттуда появилась женщина-полицейский. В руке у нее был пистолет. Скарф первым увидел ее. Потом обернулись Малох и Декстер. Скарф узнал Мэйси в ту же секунду, что и она узнала его. «О, чёрт подери!» — пробормотал Скарф. Декстер даже не стал ждать, когда она заговорит. Он сразу начал стрелять.